Глава 15. Азаревич засобирался в обратный путь. Уже начинало смеркаться, и хотя отсюда до тракта на Благовещенск было даже по усиливающейся пурге самое большее полчаса хода рысью, нужно было спешить. Воролов повыше поднял верблюжий воротник полушубка и вышел наружу. Конь нетерпеливо задергал повод и захрапел, предчувствуя возвращение домой. «Что, брат, умаялся?» Азаревич потрепал коня по шее. «Знаю, знаю, пора в обратный путь. Достаточно на сегодня путешествий». К посту в сопровождении пары казаков подъехал плотный бородач в форме старшего урядника. Урядник — воинское звание унтер-офицера в казачьих войсках царской армии. Он спешился, проводив Азаревича внимательным взглядом, и вошел в избу. Конь много раз за время своей службы на полковой конюшне ходил по этому пути и потому не нуждался в том, чтобы его направляли удилами и стременем. Он вынес своего седока с быстро тонувших в снегу тропинок на широкую Благовещенскую дорогу, и теперь до заставы оставалось не более 5 верст. По тракту ежедневно катились десятки и десятки больших грузовых подвод, возков и саней, поэтому обычно здесь было оживленно. Но сейчас дорога была пуста. Пурга внезапно стала успокаиваться, и потому ехать в стремительно надвигающихся сумерках стало немного легче и приятнее. Азаревич спешил в театр. После беседы с Келлером яснее проступали очертания вероятной жертвы. Наталья Николаевна — предмет необузданной страсти немца. Вот кого нужно немедленно увидеть. А перед этим побеседовать с Порфирием Ивановичем, вызнать, когда и как офицер познакомился с труппой. Здесь определенно понадобится союзник. Сегодняшний выезд усилил подозрения Воролова. Когда Азаревич только прибыл в город, штабс-ротмистр с уверенностью поведал ему о понижении Келлера в чине из-за инцидента на прежнем месте службы. Сам же Антон Карлович сейчас этот факт начисто отрицал. Ошибка? Недопонимание? Оговорка? Не похоже. Нежелание обсуждать свое прошлое? Тоже вряд ли. До сих пор Воролову всегда удавалось прочесть обман на лице своих собеседников. Показания штабс-ротмистра и рассказ самого Келлера явно расходились. «Наш поручик путается в своем жизнеописании?» — спрашивал себя Азаревич. А если он просто не знает, что тот другой был разжалован из-за неприятного происшествия? Ведь такое о себе вряд ли сразу выложишь первому встречному собутыльнику за трактирным столом. Внезапно впереди Азаревич увидел какое-то темное пятно. Подъехав ближе, он разглядел на краю дороги маленький, запорошенный снегом, черный возок без лошади. Рядом, громко бронясь, копошился извозчик. «Слава богу, что хоть кого-то здесь встретил! Вот ведь досада какая, вашество! До города всего ничего, и теперь ни вперед, ни назад!» Азаревич спешился и осмотрел ногу маленькой коренастой лошадки, бившейся в сугробе на обочине дороги. «Да, дело плохо», — протянул он. «Куда ж ты смотрел, дурья твоя башка? Угробил только лошадь!» «Да дороги-то какие, ваше превосходительство! То яма, то канава, то рытвина, то еще какая напасть! И снег в глаза, ни бельмеса не видать! Вот в поворот не вошли, да в сугроб и влетели!» «Твоя хоть лошадь-то или хозяйская?» «Хозяйская!» — извозчик сплюнул в снег. «Это, брат, паршиво. Хозяин-то чай по голове тебя за лошадь не погладит». «Порфирий Иванович, этот поди и вовсе шкуру спустит!» Азаревич поднял взгляд на сникшего возницу. «Так ты у антрепренера Благовещенского театра на жаловании? Один возвращаешься?» «Если бы! Наталью Николаевну домой везу, певицу. Не слыхались? У ней опера завтра, а тут вот такая оказия. Столько-то на морозе проторчать. Хорошо, если и вовсе с горячкой не сляжет». Азаревич бросился к воску. «Сколько они здесь стоят?» Кучер-то бодрый, но он привык, ему все нипочем, а вот для девушки даже час просидеть в таком всеми ветрами продуваемом ящике посреди заносимой снегом дороги такое удовольствие может плохо кончиться. Он дернул дверь. Та не сразу поддалась, но потом от сильного рывка с треском распахнулась. Луна сквозь маленькое квадратное окошко в противоположной дверце осветила бледный, почти прозрачный профиль Натальи Николаевны. Она отрешенно смотрела в черную стенку. Большое, пахнущее конским потом серо-синее пончо, всегда хранившееся в экипаже для защиты лошади или возницы от стужи, укрывало актрису до ворота, оставляя снаружи лишь тонкую шею, закутанную в оренбургскую пуховую шаль. «Наталья Николаевна, мое почтение!» Азаревич увидел, как девушка еще пару мгновений просидела неподвижно, будто слова к ней обращенные полетели вниз, в какой-то глубокий колодец, но затем вдруг вздрогнула и медленно, словно нехотя, повернула к нему голову. «Петр Александрович?» — прошептала она. «Боже! Я думала, что мы никого уже не встретим здесь в такой час!» «Я прошу вас выйти, иначе вы совсем озябнете!» «Там снаружи вьюга. Я так не хочу...» «Выходите, Наталья Николаевна. Не беспокойтесь. Мы сейчас все устроим. Только выходите». Она все медлила. Тогда Азаревич запрыгнул на подножку и оказался внутри. Вазок был маленький, низкий и темный. От бескрайнего пончо тут было совсем тесно. Ветра с мелким снегом здесь не было, но стены на ощупь были ледяные, а при дыхании изо рта клубился пар. Азаревич достал из кармана фляжку. Теперь он был благодарен часовым за предложенный ханшин. Это позволило ему сохранить в целости свой коньяк, такую же важную вещь при вылазке за пределы города в этих местах при подобной погоде, как нож, веревка или оружие. Вынув из горлышка пробку, он протянул флягу Наталье Николаевне. «Отпейте немного». Она виновато улыбнулась. «Я не хочу. Честное слово, мне тепло, чуть щеки только горят и ладони, даже жарко». «Пейте!» Девушка сделала из фляги глоток и закашлялась. «Еще!» — скомандовал Воролов. Она послушно задержала дыхание и снова сделала большой глоток, на этот раз только задрожав всем телом. «Теперь пойдемте, я отвезу вас». Наталья Николаевна сунула руки в муфту и послушно вышла из воска. Тяжелое пончо зацепилось за подножку, но Азаревич освободил его, и край грубого серого полотна упал на снег. Петр Александрович бросил фляжку кучеру. «Держи, голова садовая. Я пришлю к тебе солдат. Мы будем у заставы примерно через час, и через пару часов к тебе придут на помощь. С коньячком не замерзнешь. Только не сиди на месте и не засыпай». «Коньячок-с?» — кучер потряс фляжкой. «Благодарствуйте, вашество, с ним не пропаду». Он вынул пробку из фляжки. «Добрый коньяк! Ай, хороший коньяк!» Азаревич расстегнул свой верблюжий полушубок. «Наталья Николаевна, оставьте кучеру его тряпку. Я дам вам вот это». Актриса скинула пончо на снег. Ее кроличья шубка с норковой оторочкой по воротнику и манжетом казалась совсем невесомой, будто ее шили не для сохранения тепла, а для того, чтобы выигрышно показать словно точеную из мрамора фигуру ее хозяйки. В полушубке Азаревича Наталья Николаевна стала похожа на дородную купчиху или на куклу, которую дети одели для зимней прогулки, обмотав всеми теплыми лоскутами, что нашли в доме. На щеках у девушки то ли от коньяка, то ли от ветра выступил пунцовый румянец. «А теперь поспешим». Азаревич, поплотнее запахнувшись в шинель, внутрь которой теперь задувал злой морозный ветер, подал Наталье Николаевне стремя, помог ей сесть боком в седло, а после и сам запрыгнул на коня позади нее. Кучер подбежал к ним. «Ваше превосходительство! А что ж с лошадью-то делать? Мучается ведь скотина. Грех это». «Ты что, по большой дороге без оружия ездишь?» «Что вы, вашество? Имеется! Но ведь Порфирий Иванович за лошадь-то три шкуры сдерет!» «Он и за живую теперь сдерет, так что выбор у тебя невелик. Куда ее теперь? Раньше нужно было думать». Азаревич чуть тронул бок коня каблуком. Скакун, все ускоряя шаг, пошел вперед по занесенной снегом дороге. Он, чувствуя близость города, словно сам спешил уйти подальше от этого несчастливого места. Через пару минут, когда кучер, его вазок и лежавшая в сугробе лошадь скрылись за поворотом, позади послышался приглушенный отрывистый выстрел. Азаревич почувствовал, как сидящая впереди него девушка вздрогнула. Он подхлестнул коня, который теперь пошел рысью. Караульного на заставе торопить не потребовалось. Подобные случаи на дорогах в округе были нередки, и, узнав о случившемся, несколько драгун тут же бросились седлать своих лошадей. Времени терять не стоило. «Похоже, за нашего незадачливого кучера можно особенно не волноваться», — выдохнула Заревич. «Наталья Николаевна, куда я вас должен теперь отвезти?» «Мы всем театром живем в доходном доме Кузьмина, рядом с дворянским собранием», — ответила актриса. «Он так звучно только именуется, но на деле это такой двухэтажный барак, лишь фасад приличный. Там у меня на пару с Катенькой комната. Жаль только, что сегодня вся труппа у господина Мануилова в усадьбе». «То есть сейчас вас ждет совершенно холодная, нетопленная комната?» «Ничего страшного, я справлюсь». «Послушайте, я не повезу вас голодной на ночь глядя в промерзшую комнату после такой дороги. Вам нужны горячий ужин и теплая постель, и немедленно. Простите мне мое нахальство, но я настаиваю». «Только если вас это не затруднит, я очень не хочу доставлять кому-либо лишние хлопоты». «Тогда мы направляемся в ближайший трактир. У нас с вами не так уж много шансов проснуться завтра здоровыми, но опускать руки нельзя». Воролов остановил коня у дверей двухэтажного деревянного здания. Изнутри выбежал мальчишка, чтобы взять коня под уздцы. Азаревич бросил ему мелкую монету, спрыгнул в грязный рыхлый снег, помог девушке выбраться из седла и, взяв ее под руку, повел внутрь. В трактире было душно, как в бане. Влажный горячий воздух, наполненный ароматами печеного мяса и хлеба, окутал замерзших путников. «Боже!» — прошептала Наталья Николаевна. — Я только сейчас почувствовала, как я голодна. К ним предупредительно подскочил маленький китаец в косоворотке. — Просим! Просим! — Голубчик, мы устали и изрядно продрогли. Нам бы столик подальше от прочих, — попросил Азаревич. — Здесь, а! Здесь, а! — начал кланяться китаец, показывая рукой вглубь комнаты. — Отлично! — «Подай горячего чаю, лимон и бутылку красного вина. А еще супа и закусок, и солений. Да поживее», — приказал Азаревич. Половой, понимающе кивнул. Спутников провели сквозь все помещение к занавесям из плотной лазоревой ткани, за которыми скрывался широкий стол для четырех человек с двумя потемневшими деревянными лавками. На столе рядом с чадящей керосиновой лампой почти сразу оказался маленький самоварчик, начищенный до рдяного блеска. Половой наполнил чашки гостей обжигающим чаем. Воролов помог девушке сесть и предложил: «Позвольте, Наталья Николаевна, я приготовлю для вас одно действенное средство. Оно непременно вас согреет. Что угодно, если после него мои пальцы станут хоть немного меня слушаться». Азаревич щипцами подхватил большой кусок сахара, неровный и похожий на гигантский зуб, и опустил его в чашку с горячим чаем. Туда же отправились два ломтика лимона. Затем он обильно долил из бутылки в чашку красного вина. Наталья Николаевна избавилась от перчаток и нерешительно обхватила чашку ладонями. Потом, чуть согревшись, она подхватила своими точеными пальцами фарфоровую ручку. Смотревшему на девушку Азаревичу внезапно стало неловко. Ее руки, тонкие и изящные, двигаясь, привлекали взгляд, как привлекает его стройная девичья лодыжка, обтянутая батистовым чулком, выглянувшая из-под подола обшитой кружевом юбки, или слишком смелое декольте, едва справляющееся со своим прямым назначением. Задерживать на такой деликатной подробности взгляд кажется неприличным, но и отвести его удается лишь с заметным усилием. «Расскажите, пожалуйста, как вы оказались вечером посреди заснеженной дороги?» — спросил Воролов. «Мануилов пригласил нашу труппу к себе дать частный концерт», — вздохнула актриса. «Сегодня же рождественский сочельник. Все остальные вернутся завтра». «Отчего же вы решили вернуться сегодня?» «Возникло одно обстоятельство, заставившее меня так сделать». «Какое же? Позвольте полюбопытствовать». «Это так важно?» «Для меня — да». «Хорошо. Я узнала, что к нам, у господина Мануилова, должна будет присоединиться одна персона, общество которой мне не слишком приятно. Вот и все. «Понимаю. И вы поехали одна?» Все же я была с кучером, и если бы лошадь так глупо не сломала ногу, я бы давно уже была у себя». «Вам так претит общество поручика Келлера?» Азаревич решил отбросить недомолвки. «Я понимаю, это очень деликатная тема, но если вам надобна защита...» «Благодарю вас», — Наталья Николаевна склонила голову. «Но прошу, только не превращайтесь в Шипова с его горячностью и непременной беготнёй с револьвером наперевес. Вы и так сегодня уже успели с блеском сыграть роль моего спасителя». «А что, он уже предлагал вам защиту?» «Да». «И у него был к этому какой-то повод?» «Вы уже успели назвать этот повод по фамилии, но это всё лишнее. Я с этим прекрасно справлюсь сама. Бывает, правда, так непросто донести своё решение до собеседника. Вы же знаете Ивана Дмитриевича. Горячность — это его обычная манера». «Вы слышали недавнюю новость?» Азаревич воспользовался поводом перевести разговор в нужное русло. Актриса кивнула. «Это ужасно. Сейчас идёт следствие. Быть может, и вы располагаете какими-то сведениями». «Я?» «Но всё же Шипов был одним из ваших наиболее ярых почитателей». «Ко мне это не имеет никакого отношения. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно. Я уже сыта одним почитателем, что умудряется одним своим существованием отравлять мне жизнь». Девушка сделала пару глотков из своей чашки. Помолчав, она добавила. «Мне даже нечего особо скрывать. Я просто не могу его видеть. Так бывает». Она усмехнулась. «Вы же понимаете, актрисы — не дочери из богатых семейств с приданным. Тут у нас нравы попроще, и раздариваемые направо и налево лобызания не считаются чем-то предосудительным. Но с Келлером я сталкиваться не хочу. Это всё очень тяжело, надрывно, натянуто. Вас вызывали когда-нибудь на разговор, который вам очень неприятен?» «Бывало». «А если такое повторяется при каждой встрече? А если нет возможности для разговора, то вас будет преследовать этот взгляд, пронзительный, почти ненавидящий? Мило, не правда ли? А эти случайные грубости? А это постоянное появление на моём пути под тем или иным предлогом? Знаете, это сильно выматывает. Так и хочется закричать ему в лицо. Если вы меня ненавидите, зачем преследуете? Если испытываете ко мне какие-то чувства, то зачем изводите? Но это снова вызовет лишь эти ужасные разговоры, и всё опять повторится по кругу. Я просто решила всё прекратить. Диалог, даже нежелательный, можно вести бесконечно, а монолог — самая короткая сцена. Он всегда быстро заканчивается. Нашему кучеру очень кстати понадобилось возвращаться в город, поскольку завтра утром он должен был забрать что-то для подготовки декораций. Да, Пётр Александрович, ваш винный чай действительно неплохо меня согревает. Так ужасно было оказаться на дороге в сумерках на колючем снежном ветру. А как же вы оказались там? Азаревич развёл руками. У Келлера есть роли в моей истории. Мы с ним с утра объезжали посты на дорогах. Потом я отправился в город, а он в усадьбу Мануйлова. Во всём этом есть какая-то ирония судьбы. Если бы он отправился со мной, то ваши дороги пересеклись бы снова. Наталья Николаевна взяла ложку и принялась помешивать в чашке напиток. «В моей жизни всё порой и вправду происходит как-то с символизмом и с иронией. Может, так у всех, но они этого попросту не замечают? А может, замечают, но молчат? Я вовсе не удивлена. Когда та несчастная лошадь сломала себе ногу, боже, вы бы слышали её голос. Я сидела в воске и думала, как всё-таки в этом мире всё логично и стройно. Я её прекрасно понимала. Это был знак, что всё теперь закончится само. Прямо там, морозной лунной ночью, посреди заснеженной дороги на Благовещенск. Это так удачно, что оставалось только ждать. Всё повторяется. Внезапно сломанная нога, и всё заканчивается в одночасье. Половой принёс на тяжёлом подносе суп и закуски. Он поставил перед Азаревичем и его спутницей тарелки с дымящимся бульоном и блюдо с румяными пирожками. Наталья Николаевна поставила чашку на стол и продолжила. «Вы знаете, Пётр Александрович, я некогда служила балериной в одной столичной труппе. Неплохие роли, надежда на признание». А потом однажды мою лошадь испугал звонок парового трамвая, и я даже не поняла, что произошло. Просто экипаж внезапно сорвался с места, а я будто превратилась в тряпичную куклу, которая вдруг полетела куда-то вверх тормашками и провалилась в бездонную темноту. А когда я пришла в себя, то мир изменился. Моя нога была сломана, а с ней и карьера балерины. Тогда все вокруг говорили, дескать, мне повезло, что я вообще могу ходить, даже не хромая, но мне было ничуть не лучше той черной лошади на зимней дороге. К сожалению, такие курбеты судьбы могут приключиться с каждым. С вами тоже? Да. Азаревич отогнал от себя пугающие воспоминания. Возможно, поэтому я сегодня именно здесь. Значит, это дивный край переломанных судеб? Невесело пошутила Наталья Николаевна. Вот и я, решив сызнова начать все на новом месте, приняла это предложение от антрепренера Благовещенского театра сделаться их примой. Примой. Она еле слышно вздохнула. «Налейте мне, пожалуйста, еще вина. Келлер, если уж мы снова о нем, тоже переломан. Я это вижу, но это не вызывает у меня какой-то жалости. У меня просто нет сил его понимать. Я очень эгоистична в ваших глазах». Азаревич, держа бутылку, только покачал головой. «В моих, пожалуй, да». Наталья Николаевна взяла наполненную вином чашку. «Но я никогда никого так не боялась, как его». «Впрочем, давайте оставим это. Я больше не могу говорить о Келлере. Мне кажется, что он услышит нас и придет, как волк на запах добычи». Девушка замолчала и маленькими глотками осушила чашку. «Да почему я должна вообще его бояться?» Наталья Николаевна, уткнувшись взглядом в фарфоровое дно, казалось, заговорила сама с собой. «Потому что он не отступится и, по его словам, всегда добивается того, что ему нужно». У него всегда такой колючий взгляд. А я ведь всего лишь отказала в свидании. Сначала раз, потом другой. Так хотелось, чтобы он понял все сам и больше не настаивал на встрече. Стало даже хуже. Теперь я встречала его везде. Он не мог понять, что во мне вдруг изменилось, а мне ужасно не хотелось ему ничего объяснять. Зачем? Это все лишь усугубит положение. Он не поймет. «Чего?» — тихо спросил Азаревич. «Как можно опротивить, всего лишь высказав, что мне не стоит мило улыбаться поручику Федорову, пока тот пишет мой портрет? Федоров просто галантен, не более чем со Славиной и другими дамами. Он прекрасно строит из себя дамского угодника, когда работает, и это к нему располагает. Правда? Когда с 13 лет служишь в театре, такое обращение куда приятнее, чем громкая брань на бестолочь деревянную». А ведь некоторые хореографы или антрепренеры позволяли себе и не такое. Я и это научилась терпеть. Что ж, неизбежная часть работы. Можно мне еще вина? Я ужасно промерзла. Азаревич потянулся за бутылкой. По правде говоря, Келлер не столь обходителен, нежели Федоров. Возможно, он просто подобрал не те слова. «После всего лишь двух совершенно невнятных и скучных прогулок», — неожиданно возмутилась Наталья Николаевна, — «Келлер высказывает мне, что я веду себя недостойно, принимая комплименты чужого человека. А он мне, значит, не чужой. Он, оказывается, желает мне лучшего». Девушка нервно засмеялась. «Эти две прогулки дали ему право кроить всю мою жизнь? Указывать мне, как нужно себя держать?» «И вы считали это несносным?» «Безобразным!» И после таких упреков Келлер окончательно стал чужим. А он, наоборот, казалось, получил право меня преследовать. Появились цветы, которые мне целыми букетами и корзинами регулярно приносили в комнату и в театр. И как ему вообще хватало жалования? Я пыталась говорить с ним спокойно, перевести наше общение в дружбу, тем более что ничего большего между нами и не было. Но это приводило Келлера в какое-то исступление. Он был обижен, ревнив и жесток. Половой, принесший новый самоварчик, покосился на девушку, которая продолжала говорить, не замечая никого вокруг. Азаревич бросил на китайца красноречивый взгляд, и тот сразу же неслышно исчез. Я попросила его больше не приходить, стала отсылать обратно его букеты и начала избегать его самого. Симпатия тут же превратилась в ненависть, которая была так же мучительна и навязчива, как его любовь. Моти порой невольно проговаривался о том, что несет обо мне Келлер, и о том, что болтают в городе. «Он не стеснялся делиться с вами подобными новостями?» — нахмурился Азаревич. «Он же нечаянно», — грустно улыбнулась Наталья Николаевна. А после неуклюже просил прощения, краснел и нервно кусал губы. У него, бедняги, даже руки тряслись. «Он очень чувствительный. У него такая непростая судьба». Азаревич хотел было справиться о Полутове, но Наталья Николаевна уже не слышала никаких вопросов. «Мне стало ужасно неприятно даже просто гулять по улице. Благо, погода к прогулкам не особенно располагала, а в рождественский пост рауты, банкеты и благотворительные вечера были редки. Последние спектакли прошли крайне успешно, но мне казалось, что люди приходят посмотреть не на актрису Стрепетову, а посудачить о том, вправду ли она так глупа, невоспитана и развратна, как о том твердит молва. Цветы поклонников я раздавала или выбрасывала прочь, подарков не принимала, хотя Катенька считала это дуростью и всячески от этого отговаривала. Ведь браслет или брошка в дар от того же купца Мануйлова — это, мол, несколько месяцев достойной жизни, если вдруг не станет возможности выходить на сцену. А кто знает, как быстро это произойдет. Но к драгоценностям от кого бы то ни было я все равно не прикасалась. Хотя репутация моя от этого не улучшалась. Мотя — нелепый мальчик с бездонными глазами. Простая душа, пробалтывался о все новых скабрезных слухах. Да, пытался сочувствовать. Ошипов все вольнее позволял себе шутить в моем присутствии. Нет, Шипова я не боялась. Он был глуп, да и никогда не ставил меня в неловкое положение, просто потому что постоянно оказывался в неловком положении сам. Федоров? Федоров и вовсе восхищался мной, но он художник. Такие и яблоком в удачном свете восхищаются. Наталья Николаевна встретилась взглядом с Азаревичем и осеклась. Тот, заметив смущение собеседницы ее собственной откровенностью, поспешил вернуть разговор в прежнее русло. «Вы всегда хотели служить в театре?» «С самого раннего детства. Вдобавок мне и выбирать-то не приходилось. Я сирота, и бедная моя тетка отдала меня в 6-летнем возрасте в театральное училище в Петербурге учиться на балерину. И даже долгие годы муштры, что не хуже вашей, военной, не отвратили меня от моей мечты. Злому року было угодно сломать меня, зайдя с другой стороны. Но вы все же не отказались от служения в театре, значит, и эта его вылазка не увенчалась окончательной победой. Пока это так. Поверьте, вы прекрасно справляетесь и со своими ролями, и с оперными партиями. Спасибо, но вы мне льстите. Конечно, я регулярно беру уроки, но все еще чувствую себя не в своей тарелке, словно занимаю не свое место. Моих дарований и для Благовещенска недостаточно, а в Петербург мне уже и подавно не вернуться. А осознавать, что я проведу остаток жизни здесь? Нет, это очень непросто. На меня порой накатывает такое чувство, будто я помешалась. Мне хочется смеяться, а потом плакать, а потом и того, и другого разом. Хочется выдумывать про себя невероятные истории и пускать о себе сплетни. Хочется веселиться в толпе и одновременно запереться в комнате и никуда никогда не выходить. Ужасно. Простите, это так неуместно. И Наталья Николаевна закрыла лицо руками. «Я понимаю вашу слабость». Азаревич потянулся и коснулся ее запястья. «Сегодня был очень тяжелый день». Девушка подняла взгляд на Воролова. «А вы? Как вы спасаетесь в такие дни?» «Какие?» — переспросил он. «Дни черной меланхолии». Азаревич помрачнел.